Глава третья. Гамма. Предвкушение доброго поступка, предвосхищение чужой радости — вот ради чего, по мнению Ремка Клингера, стоило жить. И Ремка важно было не только верить в эти принципы, но и следовать им каждый день, чтобы не было стыдно перед собой и Богом, а еще, чтобы подавать пример своим детям. У Ремка было две дочери — честные, ласковые и чистые душой девочки. Он считал себя счастливым человеком. Пожалуй, Роза была права, когда упрекала его, что он живет слишком далеко, что детям не хватает отца и что она не этого ждала, когда выходила за него замуж в поверхностном мире. Да, Роза была права. Но она не знала, как много сил он вкладывает в то, чтобы переменить их жизнь к лучшему. Последние 5 лет выдались особенно трудными. Хотя Ремка тогда, можно сказать, повезло. Удалось получить место сразу на 2 больших стройках Алилута. Он разрывался между сменами, мало спал и ел на ходу, но никогда не жаловался. У него были свой угол, значительный заработок, а главное, у него была мечта. И вот час пробил. Мечта сбывалась. Ремка уже видел перед собой сияющие глаза и слышал смех Розы и девочек. Да, ради этого стоило жить и работать. Ремка вышел из банка и остановился, чтобы удобнее перехватить тяжелую папку под мышкой. Папка была набита купюрами, деньгами, которые он так упорно копил все эти годы. Ремка казалось немного старомодным, что вносить плату за приглянувшийся ему домик в пригороде надо наличными. Но, с другой стороны, приятно было держать эту огромную сумму в руках, всю сразу, и осознавать, что он смог сохранить свой план в тайне от Розы. По кривоватой улочке, петляющей то вправо, то влево, резко ныряющей вниз и взмывающей вверх, Ремка пробирался в сторону дома, где он делил скромную комнату с 2 приятелями. Никаких машин на этой улице, конечно, не ездило, а между домами раскинулся длинный пестрый рынок. Здесь было все: прилавки с овощами, корзины с цветами, клетки с котятами и домашней птицей. Котята заинтересовали Ремка, но он прошел мимо, не замедляя шага. Такой подарок дочерям он сделает как-нибудь в другой раз. Через 2 квартала на углях жарили рыбу, заворачивали ее в листья красного подорожника и продавали по 15 монет за порцию. Мужчина за прилавком, Лука из цветочного округа, кивнул Ремка. Наверное, вспомнил, как тот нашел ему помощника, когда Лука не мог работать из-за сильного ожога. Ремка кивнул в ответ, глубоко вдохнул сочный аромат рыбы и пошел дальше. 15 монет — это много. Раньше он не мог себе этого позволить. Впрочем, почему раньше? Ведь ничего не изменилось. А деньги, которые он трепетно нес в старой папке, портфеля у него не нашлось, нужны были для другого. Рыба могла подождать. Здание, где жил Ремка, возвели задолго до того, как семья Клингеров поселилась в Новом мире. Это было строение из прежних времен, со своеобразной архитектурой, без лифтов и горячей воды. Когда-то Ремка удивляли эти дома. Потолки везде разной высоты, комнаты стыковались друг с другом весьма произвольно и соединялись лестницами. Но он привык, и теперь уже дома поверхностного мира казались ему слишком простыми и скучными. Он зашел в захламленный подъезд. Хозяйка дома плотно занавешивала все окна, чтобы в холле царил холодный полумрак, и не так бросалось в глаза, что она за всю жизнь ни разу здесь не прибралась. Над лестницей висел фонарь, но он регулярно перегорал, и холл погружался в абсолютную темноту до тех пор, пока кто-нибудь не заменит лампу. Обычно это делал сам Ремка. Вот и сейчас ему пришлось пробираться к лестнице скорее на ощупь. Это было несложно. Ремка наизусть знал, сколько шагов занимает путь от двери до лестницы. А там всего 23 ступеньки наверх и станет светлее. На площадке 2-го этажа сидел мальчик. Ремка не удивился, только вздохнул, увидев его. Бездомные и нищие нередко забредали в этот дом и прятались по темным углам, укрываясь от непогоды. Ремка их не гонял. Он делил с ними воду и хлебцы, отправлял за них письма и отдавал им старую одежду. Но этот мальчик был совсем маленький, лет 5-6. При виде Ремка он поднялся на тоненькие ножки и сказал: «Дядя Ремка, помните меня? Вы осенью помогли моей маме с работой». Ремка внимательно всмотрелся в лицо ребенка. Ямочки на пунцовых щеках, темные глаза горошины, бледные уши торчком. Когда он видел Эрильена в последний раз, тот был совсем крошкой. Неужели это было только прошлой осенью? «Как она?» — спросил Ремка, открывая перед Эрильеном дверь в свою комнату. «Проходи, не стесняйся. Что-то случилось? Они ее уволили?» Эрильен заходить отказался. Глаза его налились слезами, и он кивнул в сторону лестницы, уводящей в темноту холла. «Мама болеет. Пойдемте со мной, дядя Ремка. Она сказала вас найти, сказала, что вы точно поможете. Пожалуйста, идемте скорее». «Чем она заболела?» — спросил Ремко, ногами нащупывая следующую ступеньку. Одной рукой он продолжал сжимать папку, в другую взял мокрую ладошку Эрильена. «Я не знаю», — всхлипнул мальчик. «Там много людей. Они не хотят больше ходить». Мальчик вел Ремко сквозь паутину улиц, не замедляя шага. Он хорошо запомнил дорогу. Эрильен не мог точно сказать, когда заболела мама. Он лишь видел, что ей стало трудно двигаться, хотя она никогда не жаловалась. Ее выгнали с работы. Конечно, кому нужна такая медлительная горничная? И им с Эрильеном пришлось искать себе новый приют. В подвале, куда мальчик привел Ремко, было холодно, но хотя бы не сыро. Узкие окна под потолком выходили на юг, и косые лучи солнца подсвечивали миллионы частиц пыли в воздухе. Сияющие пылинки плыли по помещению, превращая обычный подвал в волшебное подземелье. Это было жуткое зрелище. Два десятка человек лежали в повалку, и почти никто из них не двигался. Лишь немногие повернули голову в сторону Ремко, когда он спустился вниз. Мать Эрильена, Ремко сразу узнал ее, протянула было к сыну руку, но тут же ее уронила. Эрильен бросился к ней, упал на колени и ткнулся головой в бок. Женщина принялась медленно гладить его, как котенка. Ремко прошел в глубину подвала, избегая смотреть на лица несчастных. В дальней стене обнаружилась открытая дверца, а за ней комната с низким потолком и голой электрической лампочкой на коротком проводе. Около дюжины человек обедали за широким деревянным столом. При виде Ремко кто-то начал неуклюже подниматься. Ремко не мог не заметить, как напряглись при этом их лица. «Пожалуйста, сидите», — выпалил он, но они уже встали. «Нет, это все-таки невежливо. Вы гость в нашем маленьком аду», — сказал бородатый мужчина, глядя на Ремко. У него были грустные голубые глаза, и стоял он, ссутулившись головой, упираясь в потолок. «Не пугайтесь. Можете спокойно пожать нам руки. Эта дрянь не передается через прикосновение, как мы уже выяснили. Меня зовут Ивар. Вы Ремко, и вас привел Эрильен. Я знаю, что вы не врач, но Дарина...» «Я понимаю», — прервал его Ремко. Он оглянулся через плечо и почувствовал тошноту и стеснение в груди, как всегда при виде людей, которые страдали и которым, возможно, уже ничем нельзя было помочь. «Так вы не знаете, что это за болезнь? Я впервые такое вижу. Нельзя терять время, она убивает». Ивар долго молчал, прежде чем ответить. «Медленно. Самые тяжелые еще дышат, но больше они ничего не могут. Вы понимаете, совсем ничего не могут. Боюсь, что они умирают от голода или...» Что-то обхватило ноги Ремко на уровне колен. Он вздрогнул всем телом, но это был всего лишь Эрильен. Мальчик глядел на Ремко покрасневшими глазами, горошинами снизу вверх, и часто моргал. «Эрильен, отпусти меня», — мягко сказал Ремко. «Лучше дай руку. Сейчас мы с тобой пойдем к моему знакомому врачу. Он очень хороший человек. А потом ты нам покажешь дорогу обратно. Договорились?» «Это вы хороший человек», — сказал Ивар, и Ремко показалось, что в его голубых глазах стало немного меньше грусти и чуть больше надежды. Делать добро. Бескорыстно. Перешагнуть через себя и свои желания. Ни одно решение в жизни Ремко не было таким трудным, кроме разве что переезда в новый мир. Он знал, что поступает правильно, и все равно это было сложно. Но почему? Разве он не шел к этому всю свою жизнь? Ремко вступил под своды древнего храма с куполом из голубого камня. Вход стоил 20 монет, и он заплатил. Это был храм чужого бога, и все-таки это был храм. На стенах сохранились старые вышитые картины и лица святых давно уже несуществующего мира. Впереди, на небольшом постаменте перед гобеленом с изображением ангела, находилось подобие алтаря. Крупный кристалл с острыми лучами, похожий на Вифлеемскую звезду. Ангел напомнил Ремко пророков поверхностного мира. На вид простой человек, кудрявый, без бороды и с юным лицом, но при этом седой. И скипенно белыми крыльями за спиной, как и положено ангелу. Деревянные таблички острыми зубьями торчали посреди храма, повествуя о религии, которой больше не поклонялись. Ремко обошел ту, что стояла перед самым алтарем, и положил руку на полупрозрачную сверкающую звезду. Может быть, то, что он делает, нелепо, но храм оказался единственным местом, куда Ремко захотелось пойти в эту минуту. Служитель музея окликнул Ремко. Совсем не обязательно трогать эту штуку. Просто смотрите». Ремко отдернул руку, и на мгновение ему показалось, что внутри кристалла шевелится жизнь. Свой собственный микрокосмос. Ремко моргнул, и наваждение исчезло. Он пришел, чтобы помолиться за больных, и все-таки это было глупо. Молиться холодной звезде он не мог. Ангел смотрел на Ремко с гобелена, правая ладонь раскрыта, прямые пальцы плотно сжаты, в левой руке книга в темном переплете. Ремко не знал, что это значит. Услышит ли ангел одинокий голос человека, волей судьбы, заброшенного в другой мир, незнакомого с местными символами веры, некрещенного, если здесь было аналогичное понятие. «Ангел, помоги слабым и немощным, придай им сил и спаси от страшного недуга». Ремко не отводил глаз от гобелена. Смотритель затих за спиной, ушел, может быть, неважно. «Прошу тебя, от всего сердца, излечи их тело и душу. Эти люди не заслуживают такого наказания. Господи, да никто не заслуживает такого наказания. Я буду рядом с ними и не уйду, пока последний из них не встанет и не продолжит путь. Да и тогда я не брошу их. Ты же знаешь, Господи, что каждый из них особенный. Каждый — частичка жизни, которую ты сотворил. Прости их, излечи их, чтобы они снова могли трудиться и заботиться друг о друге. Верни им будущее. Я никогда не забуду твою доброту, и эти люди тоже будут помнить вечно. Прошу тебя, ангел, помоги больным, освободи». Мысленно Ремко добавил к своей неуклюжей молитве «Отче наш» и даже не заметил, как по привычке перекрестился. Опустив глаза, он побрел обратно к выходу. Больно признавать, но ему не стало легче, как бывало в детстве, когда он каждое воскресенье ходил с родителями в церковь. Ремко вышел из храма, как и зашел, с пустыми руками. Тяжелая папка с деньгами осталась в подвале. Уже наполовину пустая, она лежала на голом полу среди коробок с лекарствами, которые были так необходимы тем, о ком он молился. У него за спиной на стенах ровно горели разноцветные свечи — красные, зеленые и синие. Резкая, совсем не подходящая к этому месту поп-музыка выплескивалась из приемника на столе смотрителя. В кристальной звезде, обычно прозрачной и ничем не замутненной, клубился туманный сгусток.